«Куда?» — не поняла она. «В Москву». «Ну, конечно, приезжай», — легко согласилась она. «Ты был в Москве?» «Я не сейчас», — сказал он. «Я через год приеду к тебе». Компания смолкла, кто-то переглянулся. Люся глядела на Гурьянова удивленно, но и всерьез. Андрей улыбнулся, не без иронии, спросил, чтобы разрядить ситуацию. «А почему через год?» «А я сейчас не могу», — спокойно сказал ему Гурьянов. «Я сейчас тебя беднее». И опять обратился к Люсе. «Мне завтра домой ехать. Демобилизуют нас. Придешь на вокзал?» «Что ж ты молчал? Завтра демобилизация?» «Да, ты придешь?» «Конечно, придет», — великодушно сказал Андрей. «Мы все придем, точно?» Но Гурьянов не слушал его. Люся смотрела ему в глаза, и он видел этот взгляд, глубокий, серьезный, чуть удивленный. «Ты придешь», — сказал он нетерпеливо. Она утвердительно смежила ресницы. Пронзительный свист заставил насторожиться двух трехмесячных щенков, игравших у ограды полигона. Щенки перестали терзать какую-то тряпку, повернулись, а когда свист повторился, радостно со всех ног кинулись на этот веселый гурьяновский зов. Следом за ними с разных концов полигона школы служебного собаководства вымахнула еще целая свора 6- и 7-месячных овчарок. Уже не щенки, но еще и не взрослые псы. Они всем скопом помчались к Гурьянову, а он присел, ожидая их, распахнув руки. Собаки сшибли его, покатились с ним по траве, визжат восторга и игровой злости, рычат, взлаивают, а Гурьянов, дразня их, сам рычит, зажимает им пасти, катится, вскакивает и бежит по траве, валит собак на землю, падает вместе с ними. И щенки уже отбегают передохнуть, высунув языки, дышать тяжело, устало, а потом, скрутнув головой, снова мчатся к Гурьянову. Над всей этой свалкой стоит майор, улыбается. Гурьянов увидел его, остановил игру со щенками. Майор смотрел вопросительно, ждал. «Нет, Егор Матвеевич», — сказал Гурьянов, отряхиваясь, — «я домой поеду, оттуда на север». Я будто извинился. «Я же настоящей жизни не видел еще. Тут только. Дома-то у меня один лес был за окнами». «Жалко», — сказал майор. «Но не пуха тебе». Дождь мочил Гурьянову лицо, шею, но он терпеливо тянул голову, высматривая Люсю в глубине перрона. На железнодорожном вокзале шла отправка демобилизованных солдат. Пряча инструменты от дождя, под брезентовым тентом играл духовой оркестр. От вагона к вагону двигался пожилой радиорепортер, задавал солдатам уйму вопросов, куда, мол, едут, на какую стройку, как собираются жить. «Как в сказке. То ли отшутился, то ли всерьез», — сказал Гурьянов, по-прежнему высматривая Люсю над головами солдат.